публикация романа 1983 года. Правда ли, что единственная причина, по которой вы, наконец, опубликовали «Кладбище домашних животных», заключалась в том, чтобы выполнить контракт? Так и было. Вот почему я опубликовал книгу. В противном случае она до сих пор лежала бы где-нибудь в ящике. Как все это произошло? Мы подписали эту чертову бумагу с Doubleday. Это была еще старая Doubleday. Это называлось план инвестиций для авторов, который заключался в том, что они будут платить нам по 50 тысяч долларов в год. И нам не придется платить налоги ни на что, кроме этого. И для пары юнцов, у которых никогда не было денег, 50 тысяч долларов – это целый мир. Очень много денег. Это было бы в конце 70-х, да? Да, примерно середина 70-х. Это было бы после Кэрри и жребия Сальма. И, по сути, Doubleday просто хотела удержать эти деньги. Я даже задал вопрос в какой-то момент. Ну а кто получает проценты с этих денег? Была очень долгая пауза. А затем мой редактор Билл Томпсон сказал: «Ну, Doubleday, потому что они ведут весь учет». Но деньги накапливались. Это были не только гонорары от Кэрри и жребия Сальма, но и от сияния, ночной смены и противостояния. Это же целая куча бестселлеров. Короче говоря, я перешел в Викинг. Там я сделал мертвую зону. Куджа, воспламеняющую взглядом, и времена года. И мой адвокат и агент Артур Б. Грин пришел ко мне и сказал: «Знаешь, у тебя есть соглашение с Doubleday, а к тому времени я уже зарабатывал кучу денег». Я думал: «Ну, Doubleday может идти к дьяволу, понимаешь? Я даже не хотел туда соваться. Они очень плохо со мной обошлись». Так. Это было варварство, но в любом случае Артур сказал мне: «Если ты умрешь, налоговое управление разорит твою семью, потому что они заявят, что все эти деньги в инвестиционном фонде Doubleday – твои деньги, и им придется платить налоги с денег, которые ты не получил. Денег накопилось достаточно». Поэтому я сказал: «Ну, что мне делать с этим?» И он сказал: «Тебе придется отдать им еще одну книгу и сделать частью соглашения то, что они могут опубликовать книгу на своих грабительских условиях. Но взамен они должны закрыть инвестиционный фонд». Вот что выпустило «Кладбище домашних животных» в мир. Вам не кажется странным, что это такой фаворит среди ваших читателей, в то время как вы сами находите его таким отвратительным? Ну, я смеюсь над этим. П.Т. Барнум сказал что-то вроде: «Никто не разорился, недооценивая вкус американского народа. Я думаю, что смерть — это действительно загадка, и людям нравится, когда завеса приподнимается. Похороны, расходы, оплата кредитной картой MasterCard и все остальное. Меня это всегда привлекало. Руины в лесу, старые ветхие могилы, как будто находишь историю, которая была здесь долгое время, о которой ты, возможно, никогда не узнаешь. И все это заряжено идеей потери питомца, а затем потери ребенка. Я не думаю, что для этого нужно быть родителем. Я не знаю. Я думаю, что это Действительно, замечательная книга, Стив. Не хочу с тобой спорить. Нет, нет, я принимаю это. Знаешь, худший человек в мире для критики книги – это писатель, потому что мы слишком близки к ней. Но я также думаю, что люди приходят из-за притягательности запретного. Есть идея, что эта штука действительно очень страшная. Ты хочешь посмотреть, выдержишь ли ты это, садясь на самые большие американские горки в парке развлечений? Это также зависит от того, чему тебя учили. В книге многое о Луисе и Джаде, о том, как он никогда не знал своего отца и нашел отца в этом старике через дорогу. Я не уверен, что Джад такая уж хорошая замена отцу. Его совет открывает врата ада. Джад и Луис сближаются. Будь то действительно отношения отца и сына, или просто дружба. Но они определенно сближаются. Они пьют вместе, сидят на крыльце, разговаривают о всяком. Мужчине нужно мужское общество. Вот и все. Как женщине нужно женское. Ты находишь кого-то, он тебе нравится. А Джаду нравится семья Кридов. И, конечно, именно так злая часть кладбища домашних животных воздействует на тебя. Как говорит Джон Коффи в «Зеленой миле», он убил их же любовью. И то, что делает Джад, он делает из любви. Есть ли в его поступках злой умысел? Он знает, что его совет за гранью нормы. Я должен был включить в книгу момент, где он говорит что-то вроде: «Ты делаешь что-то и думаешь, что это хорошие вещи, но что-то тебя предостерегает. Понимаешь?» Фильм 1989 года. Учитывая ваши чувства к этой книге, зачем вы написали сценарий для фильма 1989 года? Такое ощущение, что вы как бы хотите держать эту книгу на расстоянии вытянутой руки. Иногда ты говоришь себе: может быть, я смогу взять это и сделать немного лучше. Или, может быть, я просто хочу посмотреть в лицо тому, что пугает меня больше всего. Так что я взялся и написал его. Чем больше ты работаешь над чем-то, тем более невосприимчивым к этому становишься. Ты привыкаешь к эффекту, который это оказывает на других людей. Изначально это был сиквел «Калейдоскопа ужасов» с Джорджем Ромеро, который со времен «Ночи живых мертвецов» был мастером воскрешения из могилы. Сначала это был Джордж. Я написал сценарий, но Джордж не смог режиссировать. И за дело взялась Мэри Ламберт. Она мне очень нравилась. Я думал, что она крутая, и у нее были хорошие идеи насчет фильма. Кроме того, я хотел быть адвокатом Мэри в этом деле, потому что я знал Ричарда. Я его обожаю. Он отличный парень, но скупердяй. Но работа к этому обязывает. Так что я просто хотел сделать дело как можно лучше. Он еще и худший в мире водитель. Он имел обыкновение врезаться в почтовые ящики и прочее, потому что он из тех людей, которые во время вождения должны поддерживать зрительный контакт. Это сводит меня с ума в фильмах, где парень за рулем хочет, блин, крупный план. Поэтому поворачивается к камере. А я такой: смотри, куда едешь, чувак. Какое воспоминание выделяется у вас со съемочной площадки, помимо вашего камео в роли священника. Я до сих пор помню Мэри там. Она маленькая. Помню ее под дождем в желтом плаще и красных сапогах. Она выглядела как ребенок, готовый пойти в первый класс. Мне нравились люди, с которыми я работал. И да, чувак, я тоже хотел видеть свое имя в титрах. Правда? Я решил, что если кто-то и облажает это, так это буду я. Одной из ярких черт того фильма, я думаю, был Фред Гвин. Это великолепная игра в роли Джада. Вы были довольны тем, как он сыграл? Мне кажется, он во многом вытянул фильм на себе. Он и Майка Хьюз в роли маленького Гейджа. Вы много общались с ним? Мы немного тусовались. Я думаю, он сделал самый лучший мэнский акцент, какой только можно сделать. У него была правильная внешность. У него был новоанглийский вид. И я просто подумал, он довольно хорош. У него есть харизма. Он старик, который знает всякое. Так что да, он мне очень нравился в этой роли. И мне нравился фильм. Я думал, они хорошо поработали. Я люблю Дейли Миткифа и Деннис Кросби, и они вложили всю душу в этот фильм. Ремейк «Кладбище домашних животных». Режиссеры нового фильма Кевин Кёльш и Деннис Ундмайер изменили некоторые важные вещи в вашей истории, но также сохранили многое верным. Что вы думаете о новом «Кладбище домашних животных»? Он, блин, великолепен. Это действительно хороший фильм. Это взрослое кино. Это не про то, как в летнем лагере убивают 12 полуголых подростков. В этот конкретный период времени, знаешь, было несколько успешных фильмов. Хорроры, как «Прочь» Джордана Пила в прошлом году. И я думаю, когда выйдет «Мы», я думаю, он соберет кассу. Я думаю, это будет бомба. Это по-настоящему взрослые фантазии. Вас беспокоит, что, как показали в трейлере, на этот раз убивают и воскрешают другого ребенка, старшую девочку, вместо маленького мальчика? Это что-то новое. Они хорошо поработали. Боже, я видел все, что появилось в сети, когда люди поняли, что под машину попала Элли, а не Гейдж. И я думал, чувак, эти люди, это так безумно. Ты можешь поехать по трассе 301 в Тампу, а можешь по трассе 17 в Тампу. Но в обоих случаях ты окажешься в Тампе. Смеются. Понимаешь, о чем я? Для меня это ничего не изменило. Я подумал, ладно, я понимаю, почему они так сделали. Потому что, может быть, проще работать с зомби, когда она девочка-подросток, а не малыш. Некоторые кинематографисты могут зайти слишком далеко с изменениями. Я в этом плане очень меркантилен. Моя идея, если это работает, это золото. Если не работает, знаешь, господи, зачем вы это изменили? Я имею в виду, я видел изменения в экранизациях моих работ, от которых просто разводил руками и говорил: зачем? Зачем вы это сделали? У вас была книга. У вас был план, по которому вы могли идти. Они когда-нибудь согласовывают изменения с вами, если вы не участвуете в создании фильма? Я помню, как в 1983 году жил в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. И «Сан Интернешнл» хотели снять Куджа. Я никогда не думал, что они вообще его снимут. Но у них получился хороший фильм. Мы сидели, и они смотрели друг на друга. Как будто, о господи, мы сейчас взорвем мозг этому парню. Он, наверное, вышвырнет нас. Они сказали, что бы вы подумали, если бы мальчик выжил? И я просто рассмеялся и сказал, если вы убьете этого ребенка после того, как люди просидели и прошли через этот опыт в кино 1,5 часа, я думаю, они вас линчуют. Так что давайте посмотрим, как получится. Мы пока воздержимся от конкретики, но новая версия «Кладбище домашних животных» не боится быть мрачной. Должен тебе сказать, парень, который больше всего настаивал на мрачном, темном финале, был продюсер Лоренцо Ди Бонавентура. И больше власти ему, чувак, больше власти ему. А тебе как понравился фильм? Мне очень понравился. Я думал так же, как и вы. С идеей, знаете, идти разными путями. Но прийти к одному и тому же. Меня устроило то, что воскрешенным ребенком стала Элли. Я думаю, если уж делать новую версию, то можно сделать что-то другое. Вроде того, как Джо Кокер спел «A little help from my friends». Затем делать так же, если уже есть версия The Beatles. Давайте услышим другой вкус кавера, понимаешь? Да, но только если это хороший кавер. Успех «Оно» 2017 года дал толчок новой волне адаптаций. Теперь мы видим вторые экранные версии некоторых ваших работ. Как вы думаете, почему это происходит? Я не знаю, что и думать, честно говоря. Каждый день я получаю новый контракт, новый опцион, известие, что кто-то снимает то или это. Я вижу сценарии. Скажем так, сейчас я на рынке в роли продавца. Огромный голод по историям. Потому что сейчас так много разных платформ. Это не только кино. Верно. Но со мной, наверное, случилось то, что «Оно» пользовалось такой популярностью, что люди решили, ну, должно же быть золото в той куче дерьма. Да ладно. Смеется. Так что, возможно, много старого будет переснято. А еще есть вопрос с истечением срока некоторых старых опционных сделок. И студии либо снимают их, либо нет. И им нужно спешить. Я думаю, это было фактором в случае с противостоянием. Для CBS All Access. Если бы Warner Bros. Хотела участвовать, им пришлось бы делать это быстро, иначе права снова полностью вернулись ко мне. Каково это — видеть все эти новые адаптации? Как будто тебя привязали к капоту, несущейся на полной скорости машины. Смеется. Большую часть времени я даже не думаю об этом, потому что у меня есть и другие дела. У меня есть книги, которые нужно писать. И это самое важное для меня. Сейчас такой большой аппетит к историям, и у меня есть истории, которые можно рассказать.